Глава 14. Ближайшие последствия по краже. В тот же самый день, утром, к 9 часам, в коммерческий банк хорошо одетая дама представила номера нескольких безымянных билетов. Одновременно с нею молодой человек, тоже весьма изящно одетый, представил билеты именные, на обороте которых был сделан рукою владельницы передаточный бланк. Княжна Анна Чечевинская. По сличении с подписью того же самого имени в банковых книгах бланк признан действительным. Надпись делала одна и та же рука. К 12 часам банковский казначей хорошо одетой даме выдал 150 тысяч наличными деньгами, а изящному молодому человеку 70. Дама подписалась французской подданной Терезой Даре, а молодой человек – костромским купеческим сыном Иваном Афанасьевым. В тот же самый день, только несколько позднее, а именно в начале второго часа по Парголовской дороге, легковой извозчик вез двух седоков – скромно одетую молодую женщину и скромно одетого молодого человека. К вечеру эти же самые путешественники ехали уже в Чухонской Ратке по каменистой горной финляндской дороге в направлении к городу Або. Вез их вольнонаемный финский крестьянин из-под Парголова, промышлявший извозом. Через 4 дня хоронили в Невском монастыре старую княгиню Чечевинскую. Провожающих было очень много и, между прочим, мадам Шипонина с 3 грациями. Все с несколько таинственным любопытством перешептывались между собою. В кругу дам особенно много шептались с 3 грациями. Князь Шадурский тоже присутствовал на похоронах, только без жены. Госпожа княгиня была нездорова и тоже с любопытством расспрашивал и шептался. Хоронил старуху молодой сын ее, все старавшийся сделать официально печальную физиономию, все забывавший поминутно про это старание. Княжны Анны на похоронах не было. Когда одна из 3 граций с благородным участием спросила молодого Чечевинского, почему ее нет, тот неопределенно и кратко ответил, что сестра очень больна. Все почему-то ждали на похоронах какого-то скандала, но скандала никакого не было. Возвратясь из монастыря, молодой князек первым делом открыл заветную шкатулку, которую до этого времени он видал только мельком, и то очень редко. Он ожидал найти там гораздо более, но нашел лишь 150 тысяч, 100 на имя покойницы и 50 на свое. Эти деньги составляли личное ее достояние, полученное в приданное. Молодой князек сделал кисленькую мину. Этих денег могло для него хватить 3 года, не более. Никто никогда не знал при жизни старухи, до какой именно цифры простирается ее состояние, и потому молодому князьку и в голову даже не пришло, не было ли у нее еще каких-нибудь денег. В счетные же книги он по безалаберной ветрености своей даже и не заглянул, считая их сухой материей, где только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда истрачено, да какие проценты получены. В тот же день дворник одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте снес в квартал отметку, в которой было прописано, что польский уроженец Казимир Бодлевский выбыл за город, а управляющий домом покойной княгини Чечевинской объявил полиции, что крепостная девица Наталья Павлова пропала без вести, о чем он, управляющий, по прошествии 3-дневного срока и доводит до надлежащего сведения. А в это время уже по Ботническому заливу легко скользила маленькая суденушка некоего финна, отважного мореходца, промышлявшего под рукой невинной контрабандой. Финн стоял на корме, а молодой сынишка его заправлял парусами. На палубе сидели молодой человек и молодая женщина. На груди у женщины висел спрятанный под сорочкой мешочек, хранивший в себе 244 тысячи наличными деньгами, а в карманах у той и у другого были по паре заряженных пистолетов. На всякий случай, ради предосторожности против добрых людей. Имевшиеся же при них паспорты гласили, что женщина была дворянка, вдова калежского асессора Мария Солонцова, а мужчина – польский уроженец Казимир Бодлевский. Судно прорезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу.